Послание к евреям. Изучая послание к евреям в Библии, человек скоро обнаруживает часто упоминаемые предупреждения. Важно, конечно, определить, кому действительно послание это написано, чтобы узнать, кому в действительности даны эти предупреждения. Имеются различные чувства, кому это послание написано, но кажется очень ясным, когда смотрим на послание в целом. Конечно, вопросом является, относятся ли эти предупреждения к спасенным или к тем, которые сочувствуют, но в действительности нерожденные свыше верующие. Человек определенно не может быть половину спасенным и половину погибшим. Он или одно, или другое. Сказать, что они частично спасены, значит привести в замешательство. Будем помнить, что предметом послания является Иисус Христос. Оно названо посланием к евреям потому, что церковь первого века вначале состояла исключительно из еврейских христиан. Так как оно было написано еврейским верующим, оно приобрело имя послания к евреям. Но вопрос, кого же действительно писатель имел в виду, когда он обращался к ним как братьям? Мы отвечаем, эти еврейские верующие были настоящими, возрожденными, спасенными личностями. Вы не можете не заметить, что писатель снова и снова отождествляет самого себя с теми, кому он пишет. Местонаимение «мы», которое включает его самого, употреблено больше, чем 2 дюжины раз, а также местоимение «нас». Кроме того, описание этих евреев подходит только к действительным верующим. Обратите внимание на 3 главу, 1 стих, где сказано. «Итак, братья святые, участники в небесном звании, уразумейте посланника и первосвященника исповедания нашего Иисуса Христа». Это описание возрожденных, которые являются участниками в небесном звании. Они знают Христа как их первосвященника, приняв по необходимости Иисуса Христа как их Спасителя. Прочитаем послание к евреям, 4 главу, 14 стих. «Имея первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего». Эти люди действительно исповедовали Иисуса Христа как Господа и Спасителя. А 16 стих продолжает. «Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи». Грешник не может прийти к престолу благодати, пока он вначале не придет к Голгофскому кресту. Мы только тогда можем с уверенностью приступить к Богу, если познали Его спасительную благодать. Посмотрим на некоторые выражения в 3 и 4 главах. В 3 главе 12 стихе сказано «Смотрите, братья», а 13 стих говорит «Наставляйте друг друга каждый день», а в 14 сказано «Только начатую жизнь твердо сохраните до конца». Совершенно ясно, что это послание к евреям говорит нам, верующим, спасенным, являемся ли мы евреями или язычниками. Конечно, когда он писал его, оно было написано еврейским верующим, но Библия очень ясно описывает всех верующих во Христе, объединенных в одном. Послание к евреям написано верующим христианам. Итак, когда мы приходим к этому посланию к евреям, мы, как верующие, должны принять его, как написанное для нас. Прочитаем с 10 главы, начиная с 19 стиха по 25. «Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, и имея великого священника над Домом Божиим, да приступаем с искренним сердцем, с полною верою, краплением очистившей сердца от порочной совести и омывшей тело водою чистую, будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо верен обещавший. Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам. Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматриваете приближение дня оного». Это увещание для верующих восторженно продолжает свое исповедание. Затем та же 10 глава с 34 по 35 стих продолжает ясно показывать, что весь послание к евреям обращено к верующим. «Ибо вы и моим узам содействовали, и расхищение имения вашего приняли с радостью, зная, что есть у вас на небесах имущество лучшее и непроходящее. Итак, не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние». Последние слова «воздаяние» является ключом, который открывает секрет послания к евреям. Это написано верующим, искренно спасенным от адской погибели, которые некогда опять не могут быть погибшими, но могущими потерять свою награду. Предостережение к верующим, не проявляющим послушанию Богу. Они становятся предметом Господня наказания и теряющими награду на судилище Христовом. Эти еврейские верующие знали, что они имели на небесах лучшее и пребывающее владение, но увещевались Духом Святым крепко держаться своего упования, которое имеет большую награду. Не говорится здесь об уверенности в приобретении неба, но написано здесь относительно уверенности награды на небе. Поэтому самой сущностью послания к евреям является серьезная просьба к верующим не удовлетворяться только лишь спасением в чем-нибудь меньшем, чем наилучшее, и принесение наибольшего плода и совершение высшего служения. Оно учит нас, что мы спасены по благодати и только по благодати, но что эта благодать влечет с собой серьезную ответственность. Дела не имеют части в спасении по благодати, но дела являются важным результатом благодати. Потому что мы спасены по благодати, Господь ожидает от нас, чтобы мы производили плоды благодати. Мы не должны стоять и просто наслаждаться спасением от ада и сознанием, что мы будем на небе, но мы должны стать зрелыми и плодоносными в нашей христианской жизни. Эти еврейские верующие предостерегались не оставаться младенцами в вере, но возрастать. Подобно тому, как апостол Петр писал во втором послании Петра, 3 главе 18 стихе: «Но возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа». Не возрастайте в благодать, но возрастайте в благодати. Темой послания к евреям и поэтому ключом для его толкования является во всем этом и выражена в 5 главе с 12 по 14 стих. «Ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно учить первым началом Слова Божия. И для вас нужно молоко, а не твердая пища. Всякий, питаемый молоком, не сведущ в слове правды, потому что он младенец. Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыкам приучены к развлечению добра и зла». Эти верующие христиане, очевидно, были спасены давно, но все еще были младенцами во Христе и не могли принимать твердой пищи слова, и поэтому они увещевались возрастать. Дух Святой продолжает в 6 главе, 1 стихе: «Посему, оставивши начатки учения Христова, поспешим к совершенству». Непослушание увещеванию приведет к наказанию Господнему. Продолжение в положении арестованного духовного развития, что является настойчивым продолжением жизни в непослушании, не останется без осуждения, но определенно будет осуждено Господом. Если после повторяемых предупреждений и наказания Господня такой верующий будет настойчиво продолжать оставаться плотским, тогда Бог может наказать этого верующего физической смертью или перестанет иметь с ним отношения, и он станет тогда, что Библия называет, недостойным. Первое послание Коринфянам, 9 глава, 27 стих. Это произойдет у судилища Христова, где он потерпит урон, но сам спасется, но так, как бы из огня. Являетесь ли вы верующим? Приняли ли вы Иисуса Христа как вашего личного Спасителя по благодати? Если приняли, то стоит вопрос, что вы сделали с благодатью Божией? Достигаете ли вы совершенства? Возрастали ли вы в благодати? Живете ли вы жизни послушания в святости и отдалении от мира? Или вы продолжаете оставаться плотским и намеренно грешите против ясного учения и личного познания Слова Божия? Или вы наслаждаетесь грехом, сознавая, что это против Божьего Слова? Защищаете ли и оправдываете ли вы некоторые действия вашей жизни, которые вы знаете неправильные? Если так поступаете, то не избежите последствий. Послание к Евреям 10 главе 30 стихе сказано: «Господь будет судить народ свой». Мы не можем избежать факта, что грех в жизни верующего будет судим, если не исповедан. Вестью послания к евреям является в основном не спасение для грешников, а получение и потеря награды верующих у судилища Христова. Мы не можем избежать принятия этого послания к другим. Скорее, мы должны принять увещание 12 главы с 1 по 2 стих. «Посему и мы свергнем с себя всякое бремя и запинающий наш грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса. Да не будет никогда сказано о нас, как сказано в 5 стихе: и забыли утешение, которое предлагается вам, как сынам. Сын мой, не пренебрегай наказание Господне и не унывай, когда Он обличает тебя». Как прекрасно быть Детем Божьим и под Его опекой, но совершенно другое быть судимым Богом. Вы можете прийти и познать Бога сегодня через Христа. Аминь.